Деверя Тимофея частенько видела во сне, будто он был ее мужем и носил на руках, как малую девчонку, и пел ей песни. Такие сны пугали Миланью, и она боялась, как бы про них не проведал свекор. На шее Дарьюшки отечно синели отпечатки отцовских пальцев. Если бы не дед Юсков, не сдобровать бы ей, убил бы бешеный Елизар Елизарович. В тот вечер, как только брат урядник умчался на паре рысаков с Тимофеем Боровиковым в Минусинск, Елизар Елизарович объявил домашним, чтоб Дарью готовили к свадьбе. Дарьюшка таилась в Горенке под замком, куда ее спрятал дед Юсков. Она слышала, как гремел каблуками отец, как он раскидывал стулья, и дед Юсков, заступаясь за внучку, упрашивал сына, чтобы он повременил со свадьбой. «По нашей вере, Елизар, то не грех, что белица содеяла в девичестве. Тайна содеянная, тайна судится. Пусть Дарья молится, и Бог простит ей. Кабы люди не грешили, им тогда и каяться не надо. Согрешил — кайся, твори крест, а со свадьбой подожди». Долго кричали, шумели и порешили, если Дарья поклянется перед иконами, что не запятнает чести нареченной невесты Григория Потылицына, тогда отец оставит ее в покое. Всю ночь Александра Панкратьевна уговаривала дочь не суперечить воле родителя, но не сломила Дарьюшку. «Как я слово дам, когда само небо меня повенчало с Тимофеем? Знать, судьба моя с ним, хоть горькая и страшная, а другой не будет. Как может небо повенчать без родительского дозволения?» — спрашивала мать. «Повенчала мама». «Аль согрешила?» — испугалась мать. Женой стала Тимофея Прокопича. Мать от такого признания Дарьюшки едва поднялась с мягкого плюшевого дивана и, не благословив дочь, ушла в свою комнату и там молилась до зорьки. Утром Елизар Елизарыч объявил дочери, чтобы она готовилась к обручению. Дарьюшка кинулась в ноги отцу, запричитала, что она не может стать женой сотника Потылицына, коль другому отдала сердце и душу. Отец схватил Дарьюшку за плечи, поднял и тряхнул. «Душу отдала, душу? Ты ее имеешь, душу? Твоя душа в моей власти. Я тебя породил, паскудница. Слушай, женою станешь Григория Потылицына. Он еще и атаманом будет. Ежели не поклянешься перед иконами, без свадьбы станешь женою». «Не стану, не стану», — отчаялась Дарьюшка. «Ты, тварь, мерзость! Свою волю мне, блудница, на цепь посажу, на цепь!» И опять на помощь пришел дед Юсков. «Елизар, опамятуйся, за Авдотью не заступился, Дарью в обиду не дам. Из гальства не допущу, упреждаю». Сын сверкнул чугунными глазами. «Говори, клянешься или нет, что будешь блюсти честь невесты Григория? Ни словом, ни помыслом не согрешишь ни перед Богом, ни перед родителями». «Не могу я, не могу. Не дам такой клятвы. Не дашь? Убейте, не вернуть того, что случилось». «Что случилось? Что?» «Жена я, жена Тимофея Боровикова». «Ай, проклятущая!» Дарьюшка пролетела через всю горницу и упала боком на кровать. «Сейчас же в монастырь, сейчас же! И будешь там сидеть в келье на цепи, как бесноватая, носа не высунешь. На цепь повелю приковать, на цепь!» Еще сутки гремел отец, и только когда дед Юсков заявил, что самолично выйдет в Каратуз к становому приставу и совершит новый раздел имущества, Елизар Елизарыч немножко поостыл и оставил непутевую дочь в покое. С этого времени для Дарьюшки настала пора затворничества. Она не смела выйти на улицу без деда Юскова и в течение 40 ночей должна была проводить долгие часы в молитвах. Как только сумерки начинали темнить Горенку, так дед Юсков задавал урок Дарьюшке прочитать столько-то молитв перед иконами.